Глава 12. Вечный совет. Пан полусидел, полулежал, откинувшись на подушке, и терпеливо ждал. Обычно после двойной дозы стимулятора все приходило в норму, но сегодня приступ длился дольше обычного. Словно тонкая дрель все глубже и глубже входила под левую лопатку, глухой болью отдавая в плечо. Боль давила виски, скапливалась где-то у надброви, и тогда перед глазами порхали черные снежинки. Ноги лежали тяжелыми каменными колодками. В кончиках пальцев противно покалывало, точно они отходили после мороза. «Ну, не дури, старая», — уговаривал пан свое сердце. «Перестань капризничать. Вернемся, пойдем к врачу. Честное слово, отдохнем хорошенько. Поваляемся в больнице, а сейчас нельзя, понимаешь? Никак нельзя!» Сердце стучало с натугой, то припуская дробной рысью, то вдруг замирало на полном скаку, словно прислушиваясь, и тогда все внутри холодело и обрывалось, подступая к горлу. «Ну-ну, потише!» — бормотал пан. «Ты меня на испуг не бери! Знаем мы эти фокусы! Аритмия — это, брат, для слабонервных, а я с тобой еще повоюю». Пан воевал со своим сердцем уже давно и пока успешно. Вся трудность состояла в том, чтобы утаить войну от окружающих. До сих пор это удавалось. Даже близкие друзья не знали, что делает он, закрывшись и отключив видеофон. Посмеиваясь, рассказывали анекдоты. Одни о том, как пан летает верхом на помеле, другие о том, как пан учит говорить дрессированного микроба. А он лежал, откинувшись на подушке, скорчившийся маленький, и бормотал, облизывая сохнущие губы. «Ну, старая, ну еще немножко поднатужься. Пожалуйста, вот вернемся. Пойдем к врачу, честное слово. А сейчас нельзя, понимаешь? Некогда нам с тобой дурить!» И сердце послушно поднатуживалось, тянуло, хлопая изношенными клапанами, с горем пополам проталкивая в суженные спазмы артерии очередные порции крови, чтобы не задохнулся, не померк этот настырный требовательный мозг. И пан появлялся снова, энергичный, неуемный, заполошный. И старички-сверстники завистливо говорили ему вслед. «Надо же, его и годы не берут, никакая хворь не привязывается. Счастливчик!» Но сегодня сердце заортачилось. Оно уже не хотело верить обещаниям. Ему нужны были отдых и покой. А трое последних суток и молодого укатали бы. Пан проглотил еще одну таблетку и закрыл глаза. На Нину он не сердился. Он вообще не умел долго сердиться. А на Нину тем более. Честно говоря, он бы очень удивился, если бы Нина поступила иначе. Потому что сам он в подобной ситуации бросился бы за Уисом, очертя голову, и даже записки не оставил бы. Просто он сильно переволновался. За другого всегда почему-то волнуешься больше, чем за себя. Особенно за молодежь. Они сначала делают, а потом думают. Взять хотя бы это пижонство с импульс-пистолетом. А Нина все-таки молодец. Из нее выйдет толк. Едва поднялась на борт и сразу в слезы. Акула видео проглотила. Насчет записи, конечно, вышло плохо. Не поняли сразу, что к чему. а когда поняли, поздно было. Пан поморщился, потер ладонью грудь. Боль отпускала понемногу, но не так быстро, как хотелось бы. Повернув голову, профессор посмотрел на себя в зеркальную ширму. На него глянуло потемневшее, измученное, заострившееся по птичье лицо, набрякшие веки, потухшие глаза. «Стареешь ты, пан. Недоверчивость — первый признак старости. Нина убеждена, что все случившееся с ней — реальность от начала до конца. А вот он не уверен. Конечно, что-то было на самом деле. Но как отделить действительное от внушенного? Внушенное от невольно придуманного? Что научный факт, а что художественный вымысел? Разумеется, ничего принципиально невозможного в ее рассказе нет. Просто все это слишком хорошо укладывается в его собственные гипотезы. А полная ясность в науке – вещь коварная. Она может обернуться голой предвзятостью, когда ученый видит в явлении только то, что хочет видеть. Взять хотя бы этот храм. Ребята облазили весь остров. И все дно вокруг. Никаких намеков на окна и подводный ход нет. Не хочется пока говорить об этом Нине. Похоже, что храм ей перемерещился. С другой стороны, совсем уже невероятные чудеса с белым фонтаном и ожившими маками произошли у него на глазах, а никакого правдоподобного объяснения этому нет. И у Иса нет. Если Нина ничего не напутала, пану уже вряд ли придется беседовать с дельфинами. Но сдаваться рано. Надо все еще раз проверить. Надо как можно чище отмыть золото от песка, чтобы другим не пришлось начинать с нуля. Даже эта неудавшаяся экспедиция дала много, пусть пока не открытий, а только направлений поиска для самых разных наук. Историкам об истоках религиозных культов Крита и Киклад, психобиологам о возможностях пентоволны, музыкантам о новых принципах гармонии, физиологам о проблеме звуковидения. Может, и в космическом деле Антропова появилась новая многообещающая страница. А если бы экспедиция удалась полностью? Пан встал. Голова еще немного кружилась. Под лопаткой покалывало, но приступ прошел. Можно снова работать. Надо работать. Сейчас самое главное — разобраться вот в этой пленке. Вчера Нина сняла в лазарете Энцела кинограмму зрительной памяти. Это, к сожалению, не лента видеомагнитофона, но все-таки документ, из которого можно вытрясти крупицы истины, если хорошо покопаться. Не очень удобно копаться в чужих воспоминаниях, но что поделаешь, Нина сама настояла на съемке. А для такой съемки нужно не только мужество, но и чистая совесть человека, которому нечего скрывать от других. Пан сел было за проектор, но над дверью заливисто залопотал звонок. Карагодский вошел, сияя очками, торжественный и суровый. «Извините, Иван Сергеевич, за вторжение, но нам необходимо побеседовать совершенно конфиденциально. Обстоятельства складываются так, что я вынужден принять кое-какие меры, но я хотел бы предварительно согласовать их с вами, хотя бы для того, чтобы у нас не возникло никаких недоразумений». Пан сузил глаза. В последнее время пан начал испытывать к академику, если не расположение, то уважение. Из-под маски всезнающего мэтра снова выглянул любопытный Венька, а молодость не возвращается зря. Карагодский стал задумываться и примечать. Любопытная мыслишка о связи точек для иглоукалывания с пентоволной. С этим стоит повозиться. Но сейчас Карагодский ему не понравился. «Я вас слушаю, Вениамин Лазаревич». «Вы смотрели энцелокинограмму Нины Васильевны?» «Да, смотрел». «И что же вы скажете по этому поводу?» Пан пожал плечами, слегка удивленный. «Пока, наверное, ничего не скажу. Ее надо расшифровать, и, разумеется, с помощью самой Нины. Во всяком случае, это очень ценный документ». «Ценный документ? Пожалуй, вы правы», — Карагодский хмыкнул. Только расшифровывать там нечего. Я только что посмотрел все с начала до конца. Нина Васильевна тяжело больна. Что-что? Да, я смею утверждать, что вся эта пленка – запись типичного параноического бреда, вызванного глубоким психическим потрясением и постоянной близостью дельфина. И именно вы, Иван Сергеевич, довели ее до такого состояния, вашими сумасбродными теориями, всякими пентасеансами и прочей чепухой. Вы толкнули ее на опрометчивый поступок, едва не закончившийся трагедией, и даже сейчас, после всего, вы продолжаете потакать ее галлюцинациям вместо необходимого лечения, чем усугубляется и без того тяжелое состояние. Послушайте, что за чушь вы несете? «Чушь?» Карагоцкий медленно залился краской, сунул руку в карман и, потрясая бумагой перед лицом пана, закричал неожиданным фальцетом. «Данной мне властью я запрещаю вам продолжать опыты! Слышите? Запрещаю!» «Простите!» Пан пружинисто встал перед Карагоцким. «Простите, Вениамин Лазаревич, я вас не понимаю!» «Вы говорите не на том языке. Вы говорите на языке давно умершем и, как я думаю, давно позабытом. Этот язык изобрели мелкие хищники, которые пытались запугать науку и превратить ее в услужливую домработницу. Нет этих хищников, они давно вымерли. Их трупы сгнили на мусорной свалке истории. Только вот язык нет-нет, да и оживает. Данной мне властью... Какой властью?» «Кто вам ее дал?» «Я говорил с Москвой. Я описал цели и направления вашей работы, суть и значение ваших экспериментов с ваших же собственных слов. Вот радиограмма. В связи с чрезвычайными обстоятельствами временно прервать исследования по программе профессора Панфилова. Научно-исследовательское судно «Дельфин», аппаратуру и подопытного дельфина по кличке Уиз передать в распоряжение академика Карагоцкого. Всем научным работникам всемерно помогать выполнению программы академика Карагоцкого». «Ясно. Сдавать, значит, по инвентарной описи. Кресла мягкие, 2 штуки. Дельфин по кличке Уиз – 1 штука. Профессор Панфилов – 1 штука. А что за чрезвычайные обстоятельства? Можно поинтересоваться?» «Можно. Дельфины повсеместно отказываются загонять рыбу. Покидают шоды в массовом порядке. Дельфини стада уходят от берегов в открытое море. Государственный план по отлову морской и океанической рыбы под угрозой срыва. На ноги поднят весь аппарат Д-центра. Это результаты наших экспериментов», — добавил Карагоцкий, значительно понизив голос. «Моя задача — как можно скорее выяснить причины и принять конкретные меры». А пан забыл о споре. Гнев слетел с него, как шелуха. Он замаячил по привычному маршруту между тахтой, столом и дверью, бормоча: «Даже так? Это уже серьезно. Хотя и следовало предполагать». «Я жду, Иван Сергеевич», — процедил Карагоцкий, поджав губы. «Чего? Чего вы ждете? Объяснение причин? Да они перед вами как на ладони, причины эти. Вы их только не хотите принимать. Представьте на минуту себя дельфином в вашем собственном шоде, где вас, ученого, какие-то существа учат гонять рыбу, и только. Сначала вам будет даже забавно. А потом, потом захочется настоящего дела. И еще, поройтесь в памяти. Не произошло ли за прошлые дни чего-либо из ряда вон выходящего?» «Стрельба в Атлантике?» «Когда надо, вы удивительно догадливы. Что вы будете делать на месте дельфина, если вдруг выясните, что сотрудничество с человеком не только скучно, но и смертельно опасно?» «Довольно. Надо действовать, и незамедлительно. От нас ждут реальной помощи. Я пришел поставить вас в известность, что с сегодняшнего дня я вступаю в права руководителя экспедиции. Если вы не согласны...» «Согласен. Вступайте. Передаю вам корабль, аппаратуру, себя, своих сотрудников. Одна тут заковыка. Не знаю, под каким номером числится этот предмет вашей инвентарной книги, дельфин по кличке Уиз. Так вот, вышеназванный дельфин исчез, неизвестном направлении, и, судя по всему, вряд ли сюда возвратится. Вы это серьезно? Вполне. Карагодскому стало жарко, несмотря на открытые иллюминаторы. Он почувствовал, что воротник рубашки слишком туго стягивают шею. Вы ответите за это? Да, я отвечу. Отвечу громко и внятно на все вопросы, которые мне зададут. Потому что у меня есть на них ответы. А вот вам отвечать будет нечего. Вы заблудились, Карагодский. Вы так часто прикрывали словами свои личные выгоды, что сами поверили в свою независимость и всемогущество. Вы представляли государству барабанные отчеты и победные рапорты, хотя дела шли отнюдь не блестяще, и обманывали народ. И делали вы это не по глупости или ограниченности. Это еще можно простить. Нет, вы видели и чувствовали нарастание тревожных симптомов. Но, оберегая свой авторитет и, опять же, личные выгоды, пытались решить проблему тайно, кустарно, в кулуарах, без огласки. Вот и сейчас готовы на все, лишь бы выгородить себя. Собственного краха боитесь вы. Вот чего. За трое суток до этого разговора, пролетая над Саргассовым морем, пилот рыборазведчика Flyfish 131 Фрэнк Хаксли услышал сильный удар грома. Он удивленно посмотрел вверх в чистое до черна отлакированное ночное небо, увешанное пышными гроздями южных звезд, и спросил через плечо радиста. «Бэк, ты слышал? Что это могло быть?» «Не знаю. Метеор, наверное. Глянь вниз». Они летели низко, и Хаксли хорошо разглядел подчеркнуто белый на черной воде опадающий фонтан светящегося пара. «Запиши в журнал координаты. Надо сообщить в службу информации. Может быть, какой-нибудь доку пригодится». «Ах, не стоит», — зевнул радист. «Мало ли всякой всячины с неба падает. Все записывать бумаги не хватит». «Тоже верно», — согласился Фрэнк. «Вот если бы хороший косяк скумбрии попался, это другое дело. А тунца не хочешь больше?» — сострил Бэк. Оба расхохотались. Флайфиш развернулся и взял курс на новую базу — Бермудским островам.